Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы продолжаем свою экспедицию по Горному Алтаю. Акакине, здравия тебе! И сегодня мы затронем проблему, которая очень серьезно в свое время вот на Алтае была поднята. Это Укокская принцесса, плато Укок. И вот что сейчас там вокруг этого происходит. То, что мне такое ощущение, что не просто так это вот там все происходит, не просто так это все там произошло, и надо с этим что-то делать. Вот хотелось бы услышать твое мнение и, как, может быть, представитель алтайского народа, вот что, на твой взгляд, алтайский народ, алтайцы вообще думают по этому поводу. Да, так вот коснемся это более плотненько. Ну, да, дело в том, что в 93-м году, когда археологи наметили очень большие раскопки, то тогда весть пришла одной из девочек о том, что раскопают Орчубала. У нас принцесса Укокская называется Орчубала, у нас эпос есть Орчубала, да, хранительница Зева Земли. Вот, и вот тогда целые селения встали, просто этих археологов не пустили. Угу. Вот в то, куда они намечали. Ну, а потом правительство дало как бы открытый лист на другую территорию. Эта территория называется Укок. Кокская долина, там летом вообще отсутствуют какие-либо местные жители, потому что туда приезжают только на зимой, потому что там пастбище, а зимой снега нет. И с этих соображений археологов туда направили, и в любом случае так уж, видимо, было заведено, что эта принцесса Укокская, Орчубала, должна была быть раскопана. Ее раскопали, и в этот же день, в момент, когда саркофаг ее открывали, деревянный настил, случилось землетрясение. Хотя до этого Алтайские горы считались старыми горами, и землетрясений никаких не было. Вот с тех пор постоянно нас трясет, несколько деревень было разрушено. Вот позавчера буквально 5,3 балла было. Опять в том же месте. Да, в том же месте рядом, да, происходило. И она в определенный момент приходит и говорит о том, то, что она предсказывает, что это будет вам уроком, людям, для того, чтобы через эти уроки вы прошли и вернули меня туда, к себе, на место. А Укок переводится, Укпех – это территория покоя, с одной стороны, да, это и кладезь, где хранится дух, ух, или там род, семя, да, то есть вот Укпех – закрытое место для рода человеческого, да, то есть некий ящик Пандоры, который нельзя открывать. То есть, и, видимо, все-таки в истории нашей было написано, предначертано, что мы этот ящик Пандоры должны открыть. И после этого, как она, вот я был, как бы, все эти годы, более 20 лет, занимался тем, чтобы ее вернуть, собирал всех шаманов, ездил туда и в Новосибирск, и встречался со всеми этими учеными, в диалоге был, создал этот фильм, который дал всемирное значение «Месть алтайской принцессы», там Алена Жаровская вышла с инициативой, и мы совместно снимали этот фильм. И благодаря этому фильму как раз реконструкция музея произошла, и на очень большое внимание обратили, потому что он 9 раз проходил по Первому каналу, и его BBC потом за 1,5 миллиона долларов купил этот фильм. И он получил такое всемирное значение, и с тех пор я занимаюсь тем, чтобы ее все-таки вернуть, так как она не только хранительница этой Зевы Земли, хранится место покоя, хранительница места вот родов, да, скажем, она нам через эти события дает уроки нравственности, потому что человечество себя ведет потихонечку к уничтожению тем, что мы очень, знаете, зверски, как-то, знаете, не по-человечески, изуверски относимся к праху умершего человека. То есть все религии, на сегодняшний день буддийская религия, там предначертано, скажем, да, расчленить тело своего отца, то есть там разбросать, там где-то в буддийских традициях где-то тело просто не захоронено, оставляют там знаете, да. Там... Чтобы дикие звери и птицы да, его растаскали. Растаскали. То есть... Ну, там говорится, что через то, что птицы возьмут, они отдадут якобы. Ну, это мифология, там, да, да. Своя там теория. Да, да, разные теории. Угу. Но они же, ну, представьте, вы умрете и вас на растерзание зверям, если отдадут. Ваши же сыновья, скажем, угу. да, там, или птицам отдадут. Или, скажем, да, ваш прах будет там в каждой тризне, каждой церкви, да, или там вас, ваши мощи будут таскать по всему миру, да, и целовать их. То есть это, ну, кто бы хотел. Нет, ну это такого. Еще такой мягкий вариант, когда целуют да. мощи. Это как-то еще мягко, да, по сравнению с тем, что... Да. Но культура. Культура, да, культура, ну это нельзя назвать культурой. Да, вот в нашем смысле культуру трудно назвать. Это и есть мракобесие. Хотя ученые называют меня мракобесом. А, то вот есть, так. наоборот, там есть один ученый постоянно оппонирует по отношению ко мне, и он даже в интернете меня написал мракобесом. То есть, за что же он тебя так не взлюбил? Не взлюбил, потому что это же, понимаете, вот эта эгоцентричность человека, вот это потребительское как бы собственное развитие собственного «я», получить как бы через эту профессию, получить известность, получить там статус. Да, сделать себе имя. Да. То есть оно на сегодняшний день как бы работает на каждого человека, и они, конечно, когда ты посягаешь на их святое, они, конечно, возмущаются, они сопротивляются тебе, потому что это их кормит просто, понимаете? Mm-hmm. То есть я же не кормлюсь археологией. А археология – это все-таки наука, которая создавалась от этих бугорщиков, да, которые растаскивали эти могилы, да, умерших людей, там, что египетские, что здесь на Алтае скифские, да, отсюда и. Ну и с другой стороны, это философия все-таки авраамической цивилизации, авраамического мировоззрения, и наука археология, она же создавалась именно в христианском мире. Поэтому и в каждой церкви, там католической или протестантской, лютеранской церкви, я бывал в Европе, да, под ними как раз находятся мощи святых, именно под этими церквями. Но где-то понимаете? Не только мощи, там и да. целые склады скелетов, да, и скелеты, черепов, тела, и прочее, да. прочее. Да. То есть мы уважительно всегда относимся к миру предков, если у нас ритуальные места благословения неба и земли находятся на восточной части, в западной части всегда располагались... Вот могилы наших предков. Разделенные. Да, разделенные было. Мы никогда эти два мира никогда не соединяли. И с другой стороны, мы очень уважительно относились к миру предков и ни в коей мере к ней без повода никогда не подходили. Тем более рыть, глумиться или поднимать там мощи. Для нас это было смертным грехом. И, понимаете, мир весь стал вот именно мракобесным. Угу. И мы сейчас проходим... уроки, каким образом из этого мракобесия нам выйти и перестать ими быть. Вот этому нас учит Отче Бала, укокская принцесса, и насколько мы пройдем эти уроки. Если мы пройдем, будем достойными звания. С другой стороны, еще один вопрос. Для того, чтобы все-таки алтайцы не противостояли и давали им раскапывать, скажем, да, вот эти археологические раскопки, наша как бы наука, она же западноцентристская, да, и она евроцентристская. Они говорят, ну вы какое отношение имеете к этой принцессе, если она там европеоидного? Хотя, когда первые исследования, они же повезли в Швейцарию, они там сказали, да, явная монголоидка, да, а потом резко ее перевезли в Москву, и она вдруг стала европеоидкой. Но так как здесь споры самые стали, она стала вообще там финно-угорской крови. И еще подкорректировали. Да, да? еще подкорректировали. То есть в угоду, там, скажем, определенных интересов. То есть здесь, понимаете, спор между ценностями и интересами. То есть мы стоим на ценностях, вековечных ценностях человеческих, да, они стоят на интересах, а интересы всегда не меняются. То есть в угоду. Тех или иных там политических там, или каких-то националистических или шовинистических как бы, потребностей. Интересы всегда меняются, и вот эта борьба ценностей, интересов сейчас и стоит. И так мы же объясняем, ребята, ну, Алтай является биномом многих народов, как минимум Евразии. Там и сейчас данные говорят, генетические данные о том, что и североамериканские индейцы отсюда родом имеют. Место быть и шумеры, и многие народы, там, и кельты, как бы имеет корни алтайские. Поэтому мы никого не отвергаем, мы никого как бы не опровергаем о том, что да, это наоборот благо, то, что Алтай является местом, где имели место быть, где многие, жили, многие имеют народы, корни, да, многие народы, в том числе и европейские народы. И мы этим, наоборот, гордимся. И это, наоборот, подкрепляет о том, что Алтай является духовным центром. Не только духовным центром, но и физиологическим, генетическим там, местом, где каждый человек может себя считать своей прародиной, эту землю. И поэтому спор достаточно такой неравный, конечно, так как все-таки евроцентристская такая западническая школа, за ней целая цивилизация с огромными деньгами, там триллионами, триллиардами долларов, да, и с этой псевдокультурой, мракобесной культурой, которая там как локомотив просто надвигается на людей, которые не защищены вот именно вот этими, там, скажем, да, буферами. Мы защищаем себя только нравственными нормами. И нравственные нормы оказываются гораздо слабее вот этой махины. И поэтому, я думаю, человечество рано или поздно придет к тому, что все-таки нравственность, она гораздо должна быть сильнее, гораздо выше вот этих материальных ценностей. Но мы больше апеллируем как раз материальным и именно интересами, материальными интересами, а ценности, оказывается, у нас не имеют никакого веса. Но я думаю, рано или поздно ценности возобладают, и ценности станут на свое место, и тогда человечество откроет глаза, скажет, так мы что творим? Мы не только своих предков уничтожаем, мы сами себя уничтожаем, мы собственное будущее уничтожаем, будущее своих детей уничтожаем. И вот когда глаза откроются, тогда, думаю, человечество поймет и нас. Угу. Ну, я думаю, здесь хорошо бы было правильнее, на мой взгляд, заменить слово «культура» на слово «мораль». Вот мораль – это то, что принято в обществе. Да. У людоедов принято поедать людей, ну и хорошо. Да. Вот у этих принято своих предков там на растязание класть, ну тоже хорошо. Да. А вот у других это не принято. Вот мораль, она не зависит от божественного такого вот проведения, от сути божественной. И вот как принято, так и делаем. Да. А все-таки культура – это культ высшего божественного света, божественной мудрости. И она не зависит от того, хочешь ты это, не хочешь. Вот солнышко, оно взойдет, хочешь ты, не хочешь. И оно за горизонт тоже сядет, хочешь, не хочешь. Вот это вот и есть покон вселенского бытия, по которому наш мир устроен. И покон вселенского бытия не считается с глупостью человеческой. Поэтому здесь, наверное, больше слово «мораль» подходит. Ну хорошо, все-таки вернемся к тому, кто же такая была эта принцесса, как ты ее видишь, чем она занималась? Ну, дело в том, что вот как раз Зев Земли всегда охраняли семь сестер. И они имели корни, опять же, связь имели с первопредками нашими семи сестрами, да. И поэтому возле горы Меру есть семь озер, которых как раз этих девятерых братьев, они первые, когда они спустились, искупили. И они в то же время хранители, потому что женская хранительница очага материального всего, да, они охраняют как раз, чтобы из Зева Земли не выходили вот эти, как бы, вот эти моральные нормы, которые приняты, это невежество, это зависть, ревность, вот, знаете, болезни всякие, то есть души человеческие, да, чтобы они не выходили. Вот женское начало всегда хранительницей этого является, и они хранительницы как раз, вот, чтобы вот, вот эти силы ревности, зависти, они не выходили сюда на поверхность, и так как они все-таки вышли на и возобладали в этом мире, да, она именно открыла одну из как бы вот сторон вот это охранного места для того, чтобы обратно их надо туда загнать. Потому что, ну, если они охраняют, то их туда загнать очень сложно. И она вышла для того, чтобы обратно их загнать. Но она же добровольно жизнь отдала свою. То есть там вот эти все как бы мероприятия, которые происходили, это добровольные жертвоприношения, говорящие. То есть у многих народов это сохранилось, там, скажем, если жертвоприношение приводит там, коня или лошадь, там чеканом обязательно там череп пробивает, да, именно в районе мозжечка, чтобы оно быстро ушло. Ну и с другой стороны, оно выполнило свою функцию, вот жертвоприношение. И в древних традициях они вынуждены были, потому что мир достаточно был жестокий, и мир вот, борьба ну, условно зла и добра, она шла достаточно как бы на серьезном противостоянии, что, и поэтому им надо было в это время закрывать, в начале начал. И вот она отдала жизнь, как и семь сестер добровольная жизнь для того, чтобы в том миру быть хранительницей. И сегодня вот место покоя вот ее потревожили, и наша задача помочь ей обратно это закрыть, загнать. Она же занимается тем, что она выявляет на сегодняшний день вот эти наши болезни человеческие через отношение к ней. Через наши споры, через наше противостояние мы сейчас выявляем наши, как бы, вот эти нормы, которые мы неправильно приняли, да, вот та мораль, которая принята человечеством, что она неугодна никуда, ни в какие ворота она не влазит. Значит, надо в эти ворота ее загнать, постараться. И потом она как раз, она будет упокоена, и ящик Пандоры обратно закроется. А скажи, то, что она похоронена, захоронение сделано отдельно от других захоронений и довольно-таки внушительно, больших размеров, вот это вот круг очертания, это о чем говорит? Нет, дело в том, что она не отдельно сделана, просто дорога там, современная дорога, просто вот эту, как бы ее могилу отделила. Она, с ней рядом захоронен мужчина, хранитель, ну и в продолжение вот этой линии, они там и тюркские, и скифские тем захоронения то стоят. Есть разные народы там присутствуют. Да, да, все они присутствуют на этой территории, поэтому. Это общее было место. Общее, такое, да? Общее место, да. И вот долина Алтая как раз является вот этим акрополем, потому что есть вот этот пупаина, которую надо держать. Почему как раз захоронили вокруг этой пупаины? Потому что вот это открытое место, оно же все равно открытое, да, вот связанное, оно должно быть укреплено. И не только там, скажем, да, благословением небесными, но и в то же время прахом наших предков она должна быть защищена. И вот они защищали это место. Ну, копают чуть ли не там не с 20-х годов прошлого века. Да, согласен. Поэтому с 20-х годов прошлого века мир грядет все быстрее и быстрее к апокалипсису. То есть ускоренными методами вся эта технократия нас ведет к взаимному уничтожению. А у меня вопрос. Я вот правильно поняла, что она принесла себя в жертву? Да, так, добровольно. Да, а в каком приблизительном возрасте и когда это было? В соответствии тому, что описывает нам? Ну, она гораздо древнее, конечно. Да, да. И вот эти семь сестер также принесли, да, себя в жертву? Да, просто приняты некие там хронологические эти... нормы, да, да, которые на сегодняшний день ни в какие ворота не влазят. Ну, сейчас и говорится о том, что вот эти методы опознавания, распознавания... Да, они устарели давно. Они устарели, да, и не соответствуют, они даже преуменьшают нам. Конечно. В одном фильме рассказывалось, что специально была проведена диагностика на томографии, там были выявлены метастазы, онкология, да, груди, и потом она там пошла. То есть здесь что? Ну, дело в том, что, видите, вот это же возникает периодично, вот как она из монголоидки превратилась в европеоидку, потом туда финно-угорской крови стала, потом, ну, понимаете, вот понятие жертвоприношения надо было каким-то образом ему убирать, и поэтому возникает теория о том, что она метастазы, там, раковые, там, прочие болезни возникали. То есть это все уже современные мифологемы, которые, ну, как-то, правда, даже теорию, да? Да, да, да. Хорошо, а сколько, на твой взгляд, ей было лет? Ну, достаточно молодая, где-то 27-26 лет было. То есть здесь совпадает? Да. Нет, по их ней, она сначала было 26 лет у них, потом сейчас стало 37 лет, по-моему. То есть у них... Ну, в музее мы стояли, там говорили 26-28. Нет, вот, нет, при мне два салона. Нет, это старые эти, как бы. А, они... то есть они уже устаревшие, да? Да, устаревшие, с точки зрения науки, там уже 37 лет. Ага, поэтому эти данные просто люди не читали современной данности. А с точки зрения древности она была древней? Да. Насколько древняя? Ну, я думаю, 1012, да, есть. Хорошо. Теперь по статусу, исходя из того захоронения. Вот там 6 лошадей, там по описаниям было много чего другого, что сейчас в музее не представлено, что было ей оставлено. Татуировки, одежда. Как бы ты характеризовал, исходя из современного своего представления, что это за статус такой? Ну, дело в том, что татуировки делали перед именно вот жертвоприношением. То есть татуирование, вот, например, на мне нет татуирования, скажем, да. Ты не имеешь права проводить ритуалы небесные, если у тебя там палец отрезан, там еще какой-то самое. То есть цельность должна быть быть человека. И в то же время то, что дано, вот, как раз там природой, да, она не должна ущемляться. Никаких там опознавательных знаков на тебе не должно быть, да. Опознавательные знаки делаются, когда уже человек готовится, мир иной. То есть и там четко нарисовано, вот в скифских традициях человек уже знал изначально, что он умрет, и поэтому готовился, и поэтому там с вывертом вот эти оскал звериный, там как бы и оленя там как бы в некоторых, да, там хищник какой-то истязает там. Эти тела у них с выворотом, и у нее тоже. Ну да, передние картины, ноги, да, так, а да, задние там вверх подняты. Да, да, да. Поэтому у нее то же самое, очень четко и ясно видно, что она была жрицей, предметы быта, которые она должна для того, чтобы проводить ритуалы. Я же говорил, на Алтае не пользовались бубнами в те времена. И бубна нет, но зато есть чаша ее, скажем, да, есть все остальные инструментарии, зеркало есть. То есть я эти все это наблюдал в этом, будучи в музее. И одежда, соответственно, была сшита. Вот. Ну, достаточно высокого статуса. Ну, представьте, там, в те годы иметь там шелковое платье, это очень дорого стоит. То есть шелк же здесь не производили. Вот, его привозили там за 2-3 тысячи километров. То есть и вся утварь, и лошади были сопровождение даны для того, чтобы она в том миру, она была достойна себя представлена в том же статусе. И поэтому с точки зрения современного, скажем, да, олигарха как бы оценивать, что она очень скудно одета, там еще что-то, но надо понимать тот мир и современный мир, да, и с точки зрения сегодняшнего там шелка рассматривать. То есть ученые почему-то говорят, ну, ущемляют ее как бы статус, стараясь, опять же, от той версии отойти, что она все-таки была отдана в жертвоприношение, что она была жрицей, что она была достаточно высокого статуса, что она и ответственности высокой, как у дочери земли. Понимаете, она же к этому пришла именно из-за того, что она понимала значимость того действия, которое производит, и в то же время предрекла на сегодняшний день о том, что с ней будет происходить, и какие мытарства ей придется пройти. Голый уже, ну, 23, уже сколько там, 26 лет, да, получается, она лежит. Ну, там прикрыто так чуть-чуть, немножечко совсем, но, конечно, ну, там все, да, все наизнанку, все, пожалуйста, открыто. Что означает грифон, который над ее головой в музее показывают? Ну, там не совсем грифон, там олень, да, но морда такая у него, вот, как клюв. Да. Дело в том, что я говорил, это принадлежность рода, я говорю, да, но и в то же время, что она уходит в мир иной. То есть, если в этом миру, если же как бы она оставалась, то тогда олень был бы оленью, да? Вот, ну, вот он олень, да, вот олень рисован. А если как бы в мир иной уходит, это уже обязательно там в чашку, ложку с щербинкой делаем, да, и картина ее там, изображение тоже, они с такой, с изворотом, да, что она ненормальная. То есть, не, уже не из этого мира, да? Да, ну, через призму вот, иного мира на нее смотрим. Понимаете, и она изображается через эту призму. А о каких предсказаниях ты говоришь, которые она оставила? Где эти предсказания? Ну, предсказания, она говорила о том, что, ну, то есть я же занимался этим вот эти все годы, и она как предрекала, говорит, я буду трясти сначала, отец ее будет бить об землю, трясти. Землетрясение вот до сих пор случается, видите? Потом она предрекла, мы и съездили туда с шаманом. Я несколько взял к этим Полосьмак и Деревянка поехали, да. С ними вели переговоры. Потом ночью едем, а она говорит, если, говорит, вы меня не привезете, то тогда я приплыву. То есть вызову потоп, и я просто уплыву туда к себе. Ну, потом в 2014 году, помните, да, то есть приплыву. Потом она предрекла о том, что с небес я тогда камни буду запускать на вас. Чтобы вы поняли, чтобы знаки были. И в 2014 же году там у нас полгорода побило, все окна побило, все вот эти даже сайдинги все побило. Представляете, вот, вот такой град был. И после этого града как раз опять я начал собирать подписи. Вот на площади стояли 21 тысяча, 10%. У нас 210 тысяч населения в Республике Алтай, ровно 10% подписались. То, чтобы и тогда они, видите, не дали нам провести 31 августа, помню, вот это большое шествие. И как бы в связи с тем, что прилетает Путин, запретили нам проводить демонстрацию, митинг. Потом они дали добро в 5 часов вечера, в октябре. Но этот момент мы учли. Мы собрали это все на материале. И все люди сшивали. То есть привозили эти, все сшивали. И так как люди не могли в 5 часов вечера, представьте, в октябре месяце собраться, то вот эти все 221 тысяча человек стояли на площади. Каким образом? То есть мы этот материал просто расставили. Фотографии, может быть, в интернете видели. Вот эти 221 тысяча людей стояли на этом площади. На этой площади. Да, это такой там... референдум получился. Да, референдум, да? Такой получился, да. И что на это ответили? Гуляйте, ну, гуляйте лесом, гуляйте, да? Да, лесом. Гуляем по этому лесу. Так, что сделать теперь? Ну, народ надо поднимать, все. Другого выхода нет. То так есть... это ты громко сказал, поднимать, можно нас представить в России, это поднимать с вилами, с топорами, поднимать. В каком смысле ты имеешь в виду? Поднимать, собирать в смысле? Нет. Еще больше. Дело в том, что именно народ надо поднимать, потому что народ на сегодняшний день на коленях. Угу. Понимаете? И нужно их поднять сначала, чтобы собирать. А они, если коленопреклонны, сейчас до сих пор голосуют не весь за что. Угу. Они до сих пор рабы. То есть включить осознанность, да? Да. Понимание, кто здесь на земле хозяин. Понятно. Хорошо. Еще вопрос такой. Сейчас через УКОК была запланирована прокладка трубопровода, который поведет газ в Китай и там, может быть, еще в другие страны. Здесь какие-то подвижки есть? И что произойдет, если вдруг все-таки его проложат? Ну, дело в том, что, видите, борьба все-таки между женской и мужской цивилизацией идет, и женская цивилизация пытается на сегодняшний день возобладать страной величайшей древности. То есть вот эти ящиком Пандоры или территории покоя, да, ну, по-разному можно называть, эта территория является Алтарь. Поэтому силы вот этот проект двигали именно, чтобы через УКОК провести. И особенно вот представители женской цивилизации, китайцы, очень четко знают, кто обладает страной величайшей древности, тот правит миром. И чтобы это не случилось, чтобы не через это место покоя не провели газопровод, очень много пришлось бороться против этого. Но они на подкуп даже вот реконструкцию музея сделали. Очень много обещают «Газпром», да, скажем, алтайцам. Многие алтайцы продались под это дело, конечно, да, и власти лоббируют. Уже вторая команда пришла, лоббируемая именно с этой командой для того, чтобы провести газопровод и дорогу на Китай. Ну да, газопровод, он же не просто так, там же еще и дорога будет. На нее это означает, асфальт, что да. Там все открыто будет. Да, и поэтому для того, чтобы Россию, Хартленд, сердце не разрезали просто пополам, мы стоим против этого. Ну, нас все меньше и меньше становится, да. Потому что, ну, представляете, дорогу, если сейчас с Китая сюда провести, по Урал отрежут. То есть, кстати, на китайских картах в школах уже показывают, что до Урала это все Китай. Да, это да, уже да. Так открыто. И поэтому у них стратегии очень четко работают. И, к сожалению, они подкупают Кремль и Газпром для того, чтобы сиюминутные интересы свои, как бы, обрести. Команда вот эта сейчас, которая у власти, она идет на все. Но для того, чтобы вот это отстоять, мне даже ко мне приезжали не только русские люди, там и немцы, и французы. к самому моему большому удивлению, приехали аруаки, коги, уива и куанкуама, хранители сердца земли. Они считают себя хранителями сердца земли из Колумбии. И наши ребята, которые занимаются вот этими чашами, да, поющими чашами, mm-hmm. они ездили к ним в гости. И при разговоре у них там возник такой диалог, что вот они хранители сердца земли, но у вас в России есть нечто, тоже священная земля, и этой земле грозит большая беда. Если беда случится, то тогда мало не покажется всем. И когда я просто при встрече в Москве встретился с этими ребятами, познакомился и рассказал про УКОК, то они говорят, точно. Так они же про это и говорили. Когда с ними созвонились, переговорили, они говорят, точно. Поэтому мы должны ехать, и их намас, ну, старейшины, да, шаманы, отправили 4 людей для того, чтобы помочь мне провести ритуалы. И вот они в группе сопровождающих этих москвичей, там Кровец Саня финансировал их, и другие финансировали. Вот они приехали туда, и мы поднялись на УКОК и проводили этот ритуал. Для того, чтобы оберечь эту территорию от строительства этого газопровода. До этого там и русские ребята, там Дворников своей супругой тоже поднимались, помогали деньгами. Ну, там подняться очень сложно же, денег много надо. Для того, чтобы провести ритуал, я тоже проводил. Ну, много раз там и шаманов своих увозил, проводил ритуалы. И нам в какой-то мере удалось отстоять, в том числе и там при помощи людей, которые работают в правительстве Российской Федерации. Вот. И последние вот 4 дня назад я услышал, что все-таки Путин, интересы все-таки превыше всего, они этот газопровод будут строить, Ханты-Мансийска, да, туда на Китай, так как с Западом у них отношения все хуже, и рынок сбыта там сужается, а им же надо побольше продать, там осталось им, здесь сидеть-то во главе мало. Им надо освоить больше подрядов, денег больше освоить. Не только продать, а через строительство же они зарабатывают. Там, угу. Братья Ротенберги там, прочие. И у них сейчас возникла идея, все-таки они слышали, что будут этот газопровод проводить через Монголию. Угу. Что произошло бы или может произойти, если вдруг все-таки УКОК будет вот так вот испоганен? Ну, вот, потому что вот те вот южноамериканские, ты говоришь, они сказали, что мало не покажется никому. Ну, дело в том, что разрежут пуповину. Ну, представляете, если пуповину вам разрежут, что произойдет? Ну, это пуповина – это как раз вот наш земли, да. Угу. То есть пуповина, если будет развязана, то тогда все кишки и все остальное выйдут наружу, да? То есть этот зев земли, который хранит принцесса, тут все и так ревности, зависти там, всех прочих там наших похотей и всего остального, и так, как в позднем Риме, да? То есть мы каждый день наблюдаем это все. Это все разовьется в 100-кратном размере, и просто человеческая цивилизация сама себя уничтожит. Угу. Поэтому нам очень важно, чтобы этого не произошло. И нам придется до конца стоять, хотя нас мало, и понимающих нас мало. В большинстве смеются, обзывают по-всякому. Но куда деваться? Как связаться с тобой, как, или с кем, кто вот занимается сбором подписей и организацией людей, чтобы эту проблему вот решить, как и с возвращением укокской принцессы, так и вот защитить саму? Ну, дело в том, что комитета как такового постоянно действующего нет. Постоянно обращается ко мне, и потом формируем оргкомитет, и кто возьмет на себя инициативу, те становятся оргкомитетом и организуют это, как в прежние разы это происходило. Там раз 4 тысячи я собирал со своей командой, потом 21 тысяча. Но сейчас по всей России надо. Это мы Республике Алтай собирали, а сейчас. Если вся Россия поднимется, то тогда нам удастся, я думаю, защитить. Угу. То что вопрос уже не только самого Алтая, какого-то так маленького, да, как они представляют, да. Это уже более широко. А тебе вот не приходило в голову то, что китайцы, если проложат дорогу, они получат доступ и к тому, что находится внутри земли на Укоке. А там ведь находится много чего интересного, кроме мумий, кроме там чего-то еще. Ну, полиметальные месторождения много, да. Потом, ну даже, да. если вот... Да, а дух, я же об этом и сказал, о том, что страна величайшей древности. Алтай называется страной величайшей древности. И кто будет обладать этой страной величайшей древности, тот будет править мир. Угу. И китайцы к этому стремятся. Это как в свое время Ненерба искала, да. Вот это все, вот места силы, то же самое сейчас и Китай. Когда он, конечно, стал могучим таким, великим, он пытается все вот эти места силы захватить. И как раз вот Укок это и то, что... Ну, они же не просто, когда мне 50 лет было, они пригласили меня, до этого 2 года все приглашали, я не ехал. Потом я поехал, и все-таки они считают Алтай это некая ось большого колеса. Вот. И на этой оси должны формироваться всегда новые идеи, как смазка. Угу. И чтобы их цивилизация дальше крутилась, развивалась, они должны, вот что на этой земле. То есть на, они больше в глобальном, не с точки зрения интересов Китая, это все-таки профессорский состав был этого Пекинского университета и университет национальности. Ну, там еще 2 центра изучения. Глобальной этнографии, там, Юго-Восточной Азии. То есть они приглашали, я 10 дней там делился знаниями, и они сказали о том, что это некая ось вот, цивилизационная. Если там смазки не будет, то тогда цивилизация просто перестает развиваться, колесо перестает крутиться. И поэтому очень важно, чтобы там на Алтае формировалось. И вот они своих посланцев сюда послали, несколько лет изучали, вот даже диссертации буферных зон защитили они. Один из них русский парень. И вот один из профессоров так и сказал, что на Алтае формируется идеология будущего. Они даже на философскую олимпиаду приглашали меня, но у меня денег не было вступительных, чтобы... Угу. Да. Мировая олимпиада философов проходит. И, к сожалению, я не смог поехать. Ну вот, так что, я думаю, мы участники, присутствуем, при том, что формируется вот как раз некая новая мировоззренческая основа. Но мы можем быть как участниками-наблюдателями, а может быть, как участниками, которые тормознут этот процесс уничтожения. Ведь по большому счету Китай сейчас втянут в цивилизационную игру потребления. И это тупиковый, на мой взгляд, путь развития. Чем больше мы потребляем, тем больше мы сами себя уничтожаем. А Китай на сегодняшний момент – это такой флагман, выпускающий потребительские продукты для всего мира. И в конечном итоге это будет разрушение, разрушение экологии, наших ресурсов, нашей земли. И если они хотят получить эту ось, чтобы ускорить или хотя бы не затормозить процесс выработки потребительских продуктов, это уничтожение всего будет. Дело в том, что, видите, мы опять же смотрим агрессивно на эту китайскую цивилизацию, а я же общался с людьми, которые тоже думают о будущем не только Китая, но и в целом Земли. То есть приглашали именно не с точки зрения интересов китайцев, понимаете? И потом они четко понимают, что на сегодняшний день у них кризис идеологии. Угу. В Китае, представляете? То есть мы все смотрим туда, в Китай, думаем, что там ценности, да? А у них кризис сами. А у них кризис, понимаете, идеологии. И ученые как раз радеют о том, что они сами себя изживают, уничтожают все, потребляют. То есть они мировой фабрикой стали, что это тоже деградация для китайцев, для умных, понимаете, для элиты. Китайцев является. Но все-таки вот, знаете, основой вот этой потребительской цивилизации не сам Китай является. То есть мотиватором, там, заказчиком является все-таки Запад. Ну, я про то и говорю. Да, и поэтому наша задача глобальная же, да, не противостоять Китаю, да, а вот вы как ставите там общие интересы, там, скажем, только России найти. Нет. Задачи стоят более глобальнее, общие интересы всей Земли всего найти, мира, да, в том числе и китайцев, понимаете, в том числе и аврамических народов, и там потерянного колена, для того, чтобы они все осознали, мы должны на это работать. А если мы только будем работать только на собственный огород, мы ничем не будем отличаться от этой женской цивилизации, у которой ограниченная, скажем, да, ответственность. Нам нужно вот эту ответственность расширять, и чтобы и китайцы, представители женской цивилизации, они тоже стали людьми сердца, да, то есть славящими мир, то есть очень просто. Угу. То есть эта идея должна возобладать, скажем, да, и там у них. Ну, маленькая поправочка с себя. Во-первых, не все смотрят на Китай. Как-то, что там у них все круто. Это уже вот надо понимать, что многие понимают, что многое, что там было придумано, и не все так гладко, это во-первых. А во-вторых, я же говорил с точки зрения того, что Китаю подсунули эту идею, и многие люди, которые сейчас живут в Китае, они втянулись в эту игру, их втянули туда, и они другого не представляют. А многие ученые и светлые люди, которые есть по всему миру, которые задумываются о будущем всего мира, они, к сожалению, пока еще не достучались до ума у тех самых бизнесменов, повернутых на транжирстве и потреблении. И вот в этом вся проблема. Поэтому хотим мы, не хотим. Но Алтай – это на сегодняшний момент такой, знаешь, передовая, где вот, как бы ты ни говорил, надо жить мирно. Да, мы хотим жить мирно, да, мы не хотим воевать. Но есть те, знаешь, саранча, когда приходит, она же не спрашивает, ты хочешь мирно жить или не хочешь? Они просто жрут твое богатство все и так далее. Ну, опять же, видите, ваша точка зрения, она с точки зрения вот, противостояния. А есть дальше, есть каким образом вот эта цивилизация, потребительская цивилизация, работает на созидание. Есть формулы, есть как бы методы. И поэтому я очень просто говорю о том, что нужно поменять ценности, на которых жизнится вот как раз финансовая система интересов. Да? Поэтому я думаю, при следующей встрече я объясню. То есть есть инструментарий, через что можно, чтобы повернуть этот корысть человека в созидательную сторону. Сегодня о том много уже говорили. Да, ну и так вернемся все-таки. Что нам необходимо сделать? Так, подведем сухой остаток в конце нашей передачи. Что необходимо сделать с проблемой, которая с самим Укоком и с принцессой? Вот прям двумя словами. Что теперь нам нужно сделать? Собрать людей. Поднять людей и так. Собрать людей. Угу. Для того, чтобы они пробудились и почувствовали ответственность вот, за эту территорию. И что эта территория, она значима для жизни каждого человека. Всего мира. Да. Вернуть принцессу. Да. Захоронить. Все вернуть на свои места. Кстати, возможно это или нет, этот вопрос. Потому что разграбили много чего оттуда. Ну, уже много не дело в том, что все предметы находятся у них, новосибирских ученых. А, вот так вот. Конечно. Угу. То есть это все возможно. Возможно. Вернуть, закрыть и объявить опять эту территорию покоя, да? Покоя, что да. Вот ничего оттуда. И тогда все вот эти проблемы, катаклизмы. Кстати, а вот то, что произошло, каким-то образом на изменение общего климата на Земле, каким-то образом повлияло, на твой взгляд, или это так, не повлияло? Ну, глобальное потепление. Земля нагревается, и она, Земля, в свое время даже капится. Говорил о том, что просто Земля как от вшей низвергнет людей, и все. Будет избавляться, да? Конечно. То есть одна из форм может быть как раз как перегрев планеты. Да, она от всего живого избавится, но сама жить будет прекрасно. Ну, потом опять заселение произойдет уже тем, кто ясно. Ну что ж, друзья, будем заканчивать передачу. Благодарю тебе за интересную информацию. Я думаю, что каждому из нас есть о чем задуматься, потому что кораблик-то космический, общий, не спрыгните. Если вы думаете, что у соседа, когда трясет, вас не коснется, вы глубоко ошибаетесь. Только вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему. И, как сказал правильно наш уважаемый докладчик, так это называется, докладчик, потому что много чего рассказал, надо менять мировоззрение, пробуждаться, надо переходить из противостояния в созидание, в дружбу. Но мы обречены или вымереть, как мамонты, либо все-таки стать человеками и жить в мире. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру.